грезы, забывая весь путь и как толпились у входа. Пустые карманы, издержки свободы, флаконы пусты, пусты коридоры. Черные комнаты искусственных снов, последние люди не верят в любовь. Черные комнаты черных домов, последние люди не верят. Растворяюсь в твоих неистовых снах, разгоняя кровь на больших скоростях. То, что не вспомним, прочтем в новостях. Последние танцы всегда на костях. Сонные жители черных домов, обитатели вязких целлофановых снов. Что бы ни значило слово «любовь», последние люди не верят. Последние люди не верят в любовь. Последние не верят в любовь. Последние люди не верят в любовь. Последние люди не верят в любовь.